Грехопадение. Братья и сестры, мы продолжаем читать книгу Бытия. И остановились мы в прошлый раз на том решении, которое принял Господь – изгнать Адама из рая. Адам стал как один из нас, как один из Элохим. Элохим – это имя Бога во множественном числе. И мы говорили с вами, в каком отношении Адам стал как один из Элохим. Писание говорит на греческом и на еврейском языке. В познавании. Бог знает все, человек будет познавать все. После грехопадения два начала в человечестве, в человеке, нравственные и познавательные, стали изолированными. Человек никогда не остановится в познавании. Чем больше он познает, тем страшнее будут последствия того, что он познал, если он употребит свое познание во зло. «Проклята земля в делах твоих, — сказал Господь Адаму после грехопадения, — если бы человек был оставлен в раю, проклят бы рай был». Итак, 3 глава книги Бытия, 23 стих. Имеет смысл открыть Писание, держать перед глазами хотя бы синодальный перевод. Лучше на славянской Библии, конечно, читать Ветхий Завет. 23 стих, глава 3. «И выслал его Господь Бог из рая сладости возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама». Остановимся. В Священном Писании есть такой прием повествования, когда об одном событии рассказывается дважды. Этот прием мы уже видели в истории сотворения человека. Событие одно, а рассказано два раза. И каждый рассказ – это осмысленное целое. Оба вместе – это полнота. Так и об изгнании из рая говорится дважды. Господь выслал человечество возделывать землю, а изгнал – лично Адама, и поселил его на земле, как сейчас будет сказано. Еще раз прочитаем эти стихи. 3 глава, 23 стих. «И выслал его Господь Бог из рая сладости возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и вселил его против рая сладости, и приставил херувимов». Остановимся. «Вселил его против рая сладости». Это очень важное знание, что Адам поселен относительно рая. Адам был поселен против рая. Это, во-первых, означает, что Бог поселил Адама, говорит Ефрем Сирин, в долине ниже рая. Во-вторых, Адам был поселен против, то есть лицом к лицу, к тому месту на земле, где был Ган-Эден, сад Эдемский. Эдем был ориентирован на восток, если вы помните. И Господь позаботился о человечестве Адама. Он дал ему место обитания относительно рая и вечный духовный ориентир – восток, откуда сам Господь придет во плоти как человек. «И изгнал Адама, и вселил его против рая сладости, и приставил херувимов, и пламенное оружие, обращающееся, чтобы хранить путь древа жизни». Сначала прокомментируем прочитанное. Вот херувимы – это первое прямое упоминание ангелов Божьих. И в греческом, и в еврейском тексте херувимы упомянуты во множественном числе. То есть не херувима представил Господь, а херувимов. Когда переводили это слово на греческий язык, то этому слову сообщили артикль среднего рода. Там херувим. Чтобы хранить. Раньше Адам хранил рай, теперь херувимы будут хранить нечто в раю. Пламенное оружие, обращающееся. В еврейском тексте имеется в виду пламень меча, обращающегося туда и сюда. То есть не то чтобы крутящегося, обращающегося туда и сюда. Дальше. Путь древа жизни. И в еврейском и греческом тексте. Путь древа жизни. это совсем не то же самое, что путь к древу жизни. И об этом мы сейчас будем с вами говорить, разберемся в прочитанном. До времени нельзя было человеку вкушать от древа познания. Точно так же до времени нельзя человеку вкушать и от древа жизни. И речь идет не об Адаме и Еве, речь идет об историческом человечестве. Нельзя человека допускать к древу жизни до времени, пока человек не поживет в истории и не увидит плодов своей деятельности в истории, пока он не испытает путей своей воли в истории. То есть тысячелетия были нужны, чтобы люди смогли к древу жизни прикоснуться. И человеку не нужно стремиться. И невозможно было проникнуть в рай к древу жизни. Сама жизнь сошла к нам на землю. Но таковы были последствия грехопадения, что когда Бог пришел на землю, Он человеку себя не вверял. Как сказано в Евангелии от Иоанна, Он не вверял себя людям, ибо знал, что в человеке. И вот когда Христа распяли, то уяснился этот символ книги Бытия. Древо жизни на кресте Бог. Вот что это такое. Христос сошел в ад, разрушил царство смерти, вывел праведников из ада и сам воскрес из мертвых. Древом креста Господь нам возвратил рай и жизнь вечную. Вот древо жизни, его плод – жизнь вечная. Вот нам Господь вернул жизнь вечную. Плод вот этого древа жизни – Евхаристия, таинство причащения. Древо жизни – Христос Бог. Итак, человек от древа жизни до времени отсоединяется, уходит жить на землю, в иной мир, в иное время, в иное качество времени, жить в истории до времени, когда он сможет Бога осязать. Вот об этом говорит апостол Павел, это Деяния, глава 17. «Ищите Бога, пока не сможете осязать Его». Такова была незаповеданная заповедь исторического бытия народом. Каждый народ имел такую задачу – искать Бога, пока не сможете осязать Его. А до этого времени охраняется древо жизни. Тут непонятно, собственно говоря, от кого оно охраняется. До греха Адам должен был хранить рай. От кого? Понятно, от лукавого. Теперь поставлены херувимы и оружие, чтобы хранить путь древа жизни. От кого? Если Адам уже изгнан из рая. От кого охраняется путь древа жизни? Путь древа жизни – это путь от древа жизни к человечеству. Охранялась тайна спасения. Вот что охраняли херувимы. Путь от древа жизни, что Бог воплотится, охранялась тайна спасения. И она же есть тайна истории. Ибо, говорит пророк Исаия, и цитирует его апостол Павел, «не видел того глаз, и ухо не слышало, и на сердце человеку не всходило, что уготовил Бог любящим его». Почему же такая охрана, что и сердцем не догадаться о таковой любви Божьей? Потому что сказано было, семя жены должно соблюсти голову змея. Семя жены Христос. Христос должен соблюсти голову змея. Говорили мы с вами, соблюсти голову змея, соблюсти, выследить, подстеречь. То есть не силы растоптать, но победив, выследив помыслы лукавого. Как поет церковь, сатана, древом познания прельстивший человека, пал, сам прельстившись древом жизни, на котором распялся Христос. То есть лукавый дух не распознал Бога на кресте. Он сам содействовал своему поражению, ввел человека в свое царство смерти, а смерть удержать не могла. Бога-человек был убит, отправлен в ад, и ад взорвался. Господь разорил царство смерти. Оружие его – это крест. оружие на дьявола, крест твой дал Иси нам. Вот это оружие, эту тайну своим оружием охраняли херувимы. И не только эти ангелы высокого чина хранили путь древа жизни, но и праведники, через которых совершалось дело спасения. Они, как сказано в книге Бытия, 18 глава, хранили путь Господа. То есть они не знали, что совершается, а через них совершалась тайна, приготовлялось спасение. Любовь Божья к нам – это единственный путь победы над змеем. Это путь древа жизни, не наш путь к нему, а его путь к нам. И его охранял херувимский дозор. Поэтому, кстати, на крышке ковчега Завета, Ветхого, как мы теперь знаем Завета, были высечены херувимы. Они как раз и символизировали вот тех херувимов, которые охраняли тайну Завета Нового. Господь обещал Моисею, что будет говорить с ним, я цитирую книгу «Исход», 25 глава, что будет говорить с ним поверх крышки кивота из среды двух херувимов, которые над ковчегом. И Господь говорил к Моисею, это уже в книге чисел, из среды херувимов так, что слышал Моисей голос Господа, говорившего к нему. Голосом говорил Господь Бог с Моисеем из среды двух херувимов. Вспомним, что в законе была заповедь. Не сотвори себе кумира. Только на изображение херувимов не распространялось действие этой заповеди «Не сотвори себе кумира». История совершается ради нашего спасения. Тайна истории есть тайна спасения. И наоборот. Оказывается, чтобы осмысленно жить в истории, нужно понять любовь Божью к нам. Оказывается, что удаление человека из рая в земную историю навстречу смерти и охранение древа жизни было делом божественной любви. Адама Бог выслал из рая, чтобы человечество творчески прожило жизнь всемирной истории и познало любовь Божию к нам. Тысячелетия должны были пройти, чтобы возможно стало для человека понять, как Господь нас любит, чтобы понять, что такое Боговоплощение. То есть человеку и человечеству сообщена способность жить в истории навстречу Богу. И на этом, братья и сестры, мы заканчиваем читать историю грехопадения по книге Бытия. В следующий раз мы будем говорить о Каине. И будем говорить о Каине так, чтобы стало понятно, что Каин и его потомки по духу отнюдь не умерли. Каин, каинитяне – это богопротивное сообщество. Это сообщество, которое сопротивляется и враждует на церковь. Каинитяне всегда с нами. Каин жил, Каин жив, Каин еще поживет. Вот об этом пойдет речь на следующем занятии. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».